Он все про нее понял. Понял в тот самый момент, когда увидел следы на ее теле. Такие мерзкие, такие откровенные следы. Она как-нибудь справится, как-нибудь переживет неминуемую жалость в его взгляде. И хорошо, если это будет только жалость, а не брезгливость. Но даже с брезгливостью она сумеет справиться. Она не справится только с вопросами. Потому что никто не имеет права задавать ей вопросы о том, что с ней случилось. «Садись», — сказал Чернов, словно это Нина находилась у него в гостях, а не наоборот. «Садись, я сварил нам кофе». «Светает», — он посмотрел в окно. Там, снаружи, и вправду уже клубился рассветный туман. Еще темный и плотный, но светлеющий с каждой минутой. В тумане этом Нина тоже видела серебряные нити морока. Они были тонкие и затейливые, как ловчая сеть, наброшенная поверх озера. Если потянуть за одну из этих нитей, можно почувствовать вибрацию. Почувствовать тех, кто сплел морок. Но она не станет тянуть за нити. И смотреть в глаза Чернову она тоже не станет. Вместо этого она сядет за стол, зажмет в озябших ладонях горячую чашку, дождется, когда кофе остынет, и выпьет его одним большим глотком, как виски. Наверное, виски был бы лучше, но в ее доме, в ее новом старом доме, не водится алкоголь. «Спасибо», — сказал Чернов. Она не стала спрашивать, за что он ее благодарит, лишь молча кивнула в ответ. Когда рассеется туман, он уйдет. Скорее всего, теперь уже навсегда. И причиной его ухода будут не кровоподтеки на ее теле, не ее прошлое, а здравый смысл. Ему опасно оставаться у темной воды. Кажется, любому нормальному человеку опасно. Навий морок усиливается с каждым днем, и невидимые ловчие сети раскидываются все дальше. Рано или поздно в них попадется еще одна жертва. И Нина не может допустить, чтобы этой жертвой стал Чернов. «Ты должен уйти», — сказала она глухо и осторожно подула на свой кофе. «Уйду», — пообещал Чернов, и в сердце тут же вонзился острый шип. Такой же острый, как луговые травы в ее навьем венке. «Вот ты накормишь меня завтраком? Расскажешь, что мы делали ночью на озере, и я пойду». Он не понимает, даже не догадывается, в какой он опасности. Не догадывается, что за разрушительная сила просыпается в темной воде. Вот-вот проснется. Нина тоже не понимает, но чувствует. Каждой клеточкой своего тела ощущает те перемены, что происходят здесь и сейчас. Она отказалась от кровавого дара, не стала одной из них, но минувшая ночь не прошла для нее бесследно. Темная вода приняла ее в свои неласковые объятия точно так же, как до этого приняла ее маленького сына. Темная вода признала их своими и оставила на них свою невидимую печать. Как ни странно, это озеро — для них место силы. Какой именно силы — другой вопрос. Искать на него ответ Нине не хотелось. Слишком на многие вопросы ей еще предстояло найти ответы, но одно она знала наверняка — она готова. Если не на 100%, то на 70% готова к тому, чтобы встретиться лицом к лицу со своими детскими воспоминаниями. Теми самыми, которые мама и шипячиха решили запереть за маленькой, украшенной заговоренными узорами дверцей. И если шипячиха не отдаст ей сегодня ключ от этой дверцы, она взломает ее сама, вышибет к чертовой матери. Как она может защитить своего сына, не зная о себе всей правды, не понимая, как можно управляться со своей силой? «Они не все одинаковые». Голос Чернова пробивался к Нине, словно бы из-за той самой невидимой дверцы. Он звучал глухо и встревожена. «Кто?» Всё-таки она подняла на него глаза, и во взгляде его чёрных глаз не увидела ни жалости, ни брезгливости, ни осуждения, одну лишь решительную сосредоточенность. «Русалки. Они не все одинаковые, если ты понимаешь, о чём я». Она понимала, но предпочитала услышать его версию. «Некоторые из них чуть более...» Чернов задумался. «Человечные», — подсказала Нина. «Да». Теперь в его взгляде появилось удивление. «Да, более человечные. Мне даже показалось, что одна из них меня пощадила». Он замолчал. Удивление превратилось в изумление, словно бы он только что сделал для себя какое-то очень важное открытие. «Они человечные до тех пор, пока не попробуют крови, пока не замарают душу убийством. Откуда пришло к ней это знание? Может быть, оттуда же, откуда пришло к Чернову и его собственное открытие?» Морок. Тонкое, изящно сплетённое кружево, не позволяющее разглядеть деталей. Те навки, те женщины, словно невидимыми нитями, удерживали её от непоправимого шага, когда ей... Страшно об этом вспоминать, когда ей так хотелось стать одной из них, стать сильнее и опаснее любой из них. Почему они не позволили? Почему остановили? Уж не потому ли, что всё ещё оставались в большей степени женщинами, чем русалками? «Откуда ты знаешь?» — спросил Чернов, одним махом выпивая свой кофе. «Знаю». Нина пожала плечами. «Мне кажется, я даже знаю, как помочь тем из них, кому ещё можно помочь. Знает или помнит? Помнит рыхлое и серое рассветное марево. Помнит, как тёплая вода ласково лижет босые ноги. Бабушка запретила ей выходить из дома, но она ослушалась. Ей было интересно. Мамина пуховая шаль оказалась ей велика, и волочилась по земле. Чтобы не замочить шаль в воде, пришлось оставить её на берегу. И теперь тепло было только босым ногам, а затылок, словно холодной рукой, ерошил ветер. Бабушка с кем-то разговаривала. В тумане Нина могла слышать только её сердитый голос, но ничего не видела. «Ты должна уйти! Ты и так уже задержалась дольше положенного! Скоро даже я не смогу тебе помочь!» Наверное, та, с кем спорила бабушка, ей что-то ответила, только Нина не сумела расслышать. Зато бабушкин голос она слышала отчётливо. «А я говорю, так нельзя! Никому от этого хорошо не будет! Слышишь ты меня, девка? Никому!» И снова тихий шёпот в ответ. Такой тихий, что его не разобрать из-за плеска воды. «Если захочешь отомстить, всё потеряешь. Это я тебе говорю, а уж я-то знаю. Душегуба твоего расплата всё равно настигнет. А если ты шепнёшь мне, кто это был, так и от людского суда он не уйдёт. А там уж и Божий суд, девочка. Ты скажи мне, шепни на ухо одно единственное словечко. И ступай. Я тебе помогу, переведу на ту сторону. Ты не бойся, больно не будет». И снова тишина пополам с неразличимым шёпотом, а потом злой бабушкин вскрик. «Не смей! Даже думать об том не смей! Никому ты здесь больше помочь не сумеешь, а навредить можешь легко. Знаешь, кому в первую очередь навредишь, когда обернёшься окончательно? Тем, кого больше всего любила при жизни. Хочешь ты для них такой доли? Отвечай! Да не прячься за мороком! Знаю я все ваши уловки. В глаза мне смотри и отвечай!» Бабушка всегда была доброй. Даже когда Нина разбрасывала свои игрушки, она никогда её не ругала, а ту невидимую тётю ругала. Захотелось обратно в дом, забраться в тёплую мамину постель, укрыться одеялом с головой, прижать к себе клюкву и все забыть. Но какая-то невидимая сила заставляла ее оставаться на месте, тянуть шею в попытке услышать что-то очень важное. 7 дней у тебя осталось, девочка. Теперь в бабушкином голосе не было злости, одна только усталость. Как закончится русалья неделя, никто тебе помочь не сумеет. Даже я. Если ты к тому времени не решишься, если будешь цепляться за то, что больше уже не твое, перекинешься в одну из них. Кыш! Я кому сказала? Кыш! Ишь, подслушивать они удумали. Туман закачался из стороны в сторону, как будто эта бабушка раскачивала его взмахом рук. Нина почти видела этот жест. Так бабушка отгоняла на озеро утку с утятами и говорила точно так же. Кыш! А если перекинешься, продолжила бабушка прерванный разговор, то не жди от меня пощады. Если не я, так Нина тебя достанет. Поверь, у нее сил поболей, чем у меня будет. Нина! Эй, слышишь меня, Нина? А ну-ка ступай в дом, пока я тебя навкам не отдала. Она знала. Все это время бабушка знала, что Нина здесь, прячется в тумане и подслушивает. Навкам она ее не отдаст, но наказать сумеет. Бабушка у нее добрая, но строгая. Куда строже, чем мама. Нина испуганно вздрогнула, сделала глубокий вдох, обернулась и едва не вскрикнула, когда в прорехах тумана увидела черную тень с огненно-красными глазами. «Эй, ты как?» Ее плеча коснулась горячая ладонь, и Нина снова едва не закричала. «Ты вообще здесь?» Чернов нависал над ней, перегнувшись через стол. Смотрел внимательно и немного опасливо. За нее боялся? Или ее? Нина решительно встала из-за стола. Так решительно, что Чернову даже пришлось отшатнуться. «Побудь здесь», — попросила она. «Нет, не попросила. Приказала. Я скоро вернусь, а ты присмотри за Тёмой». Надо было сказать «пожалуйста», но она не стала. Тонкие нити морок становились прозрачнее с каждой минутой. Ей нужно спешить. Символы на засове светились ровным светом. Это хорошо. Это значит, что Чернов и ее сын в безопасности. Нина отодвинула засов, решительно переступила порог и закрыла за собой дверь. У темной воды туман сделался густым. Почти таким же густым, как в ее видении. Или в воспоминании. Нина всмотрелась в ускользающие узоры морока. Нашла нужную нить. Потянула. Эта нить была ярче остальных. Она мерно пульсировала, словно в такт невидимому сердцу. «Иди сюда», — позвала Нина шепотом. «Не бойся. Я просто хочу поговорить». Она не была уверена, что та, кому адресован этот зов, придет. Но бабушка говорила, что Нина сильная. Надо доверять и бабушке, и своей силе. Из тумана показалась рука. Тонкая девичья рука с черными серпами когтей. Она слепо шарила перед собой, словно нащупывая путь, и Нина бесстрашно потянулась к ней навстречу. Рука была холодной, неживой. Черные когти легонько черкнули Нину по коже, но не до крови. Не оставили следов. «Я пришла». Навка вышла из тумана полностью. Встала напротив Нины. «Зачем звала? Чтобы помочь. Я способна тебе помочь. Ты ведь знаешь?» «Теперь знаю». Мертвая зябка поежилась, и тяжелые капли сорвались с ее мокрых волос, прожигая в тумане дыры. «Ты могла бы стать одной из нас, но не стала». «Не стала. Теперь ты одна из них, из тех, кто остался на берегу. Я одна из тех, кто способен тебе помочь». «Да», — Навка кивнула. «Можешь». Во взгляде ее мелькнула, и тут же исчезла надежда. «Я помогу, но ты должна мне рассказать». Туман с каждым мгновением не только сгущался, но и наливался могильным холодом. «Ничего, она выдержит». «Ты должна рассказать мне, кто тебя убил». «Наверное, не держи Нина Навку за руку, та бы вырвалась, растворилась в тумане, ушла под воду». Но Нина держала крепко, изо всех сил. «Мне нужно знать», — сказала ласково. «И тебе это тоже нужно. Ты его видела? Ты знаешь, кто сделал с тобой такое?» На синюшной шее Навки появилась и тут же закровоточила страшная рваная рана. Мертвая прикрыла ее второй рукой, словно стесняясь. «Знаю», — ответила так тихо, что никто, кроме Нины, ее бы не расслышал. «Я знаю, кто меня убил. Тогда расскажи, и я тебя отпущу. Нет, не отпущу, я провожу тебя. Хочешь?» Она хотела. В ней боролись совершенно разные чувства — боль, голод, ярость и надежда. Но она точно хотела освободиться. «Я скажу». Она поманила Нину когтистым пальцем. «Шепну на ухо». Страх обдал ледяным холодом. Нельзя подходить к нежити так близко. Нельзя подставлять под удар шею. «Не бойся». Навка улыбнулась почти человеческой улыбкой. «Я не могу причинить зло такой, как ты, даже если захочу». И она не обманывала. В ее голосе Нине чудилось сожаление. Мертвой бы хотелось, но она не могла. Нина сделала решительный шаг навстречу. Велела: «Говори». Шепот Навки был похож на песню. Он одновременно завораживал, увлекал и пугал. Нина слушала, запоминала каждое сказанное слово, успокаивающе гладила Навку по мокрым волосам. «А потом я проснулась в воде». Собственную смерть она считала пробуждением. Всё никак не могла понять, что ничего уже не исправить. «Их было двое. Они смотрели на меня с берега, а я смотрела на них из воды. Если бы они подошли ближе, если бы только попытались...» Она оскалилась по-звериному, но Нина не отшатнулась. Нина продолжала слушать эту посмертную исповедь. «Я бы их убила, разорвала в клочья. Сначала молодого, а потом того, что старше. Но они не зашли в воду, а у меня не хватило сил выйти на берег. Тогда еще не было сил». Оскал превратился в улыбку. Полную сожаления о несбывшемся, улыбку. «Ты все сказала?» Нина знала, что все, но ей нужно было спросить. Убедиться, что она ничего не упустила. «Все. Ты отпустишь меня?» В тихом шепоте надежда и недоверие. «Ты покажешь мне путь?» «Я покажу». Нина все еще видела путь. Уже не лунную дорожку, но ее слабую тень. И остроносую лодку. Ту самую, что ночью подняла со дна озера неведомая сила, тоже видела. «Мы поплывем». В лодке не было весла. Вместо него на дне лежали два венка. Один — из луговых трав для Нины. Второй — из кувшинок для Навки. Так и должно быть. Так всегда было. И плыть им совсем недолго, до середины озера. «Вот и все. Мне пора. Я знаю». Сейчас в нежных рассветных лучах Навка походила на девчонку, самую обычную девчонку. Она улыбалась полной нетерпения улыбкой. «Дальше я сама». Головки кувшинок в ее венке золотило солнце, и от этого они светились, словно электрические фонарики, весело и радостно, как новогодняя гирлянда. «Спасибо». Узкая ладошка с длинными музыкальными пальцами с аккуратно подрезанными ногтями, ласковым, мимолетным движением коснулась Нининой щеки. Береги себя». Она шагнула с лодки в воду, чтобы, еще не коснувшись ее темной поверхности, раствориться в рассветном тумане навсегда. А лодка уже несла Нину к берегу. На берегу ее ждал Чернов. Он сидел на верхней ступеньке террасы и всматривался в туман. Лицо его было таким же бледным, как у Навки, а во взгляде плескалась беспомощная злость. «Нагулялась?» — спросил он таким тоном, словно Нина и в самом деле гуляла, а он был ревнивым мужем. «Новый веночек, смотрю, сплела». Его злость не была пугающей. Наоборот, она успокаивала и согревала. Оказывается, такое тоже возможно. Оказывается, этот мир соткан из противоречий. «Веночек мне подарили». Нина устало улыбнулась и присела рядом с ним на ступеньку. «Даже не стану спрашивать, кто». Он набросил ей на плечи пуховую шаль. «Подготовился. Не спрашивай». Шаль тут же согрела и вернула силы. Удивительная вещь. «Ты теперь типа ведьма?» — поинтересовался Чернов скучным казенным тоном. «Я теперь типа Харон». Нина усмехнулась, вытянула перед собой дрожащие руки. «Типа Харон, только в миленьком веночке?» Она кивнула, спрятала руки под шаль. Захотелось рассказать ему всю правду, переложить на его широкие плечи хотя бы часть того тяжкого груза, что прибивал ее сейчас к земле. Но не время. Совсем не время. Она должна разобраться сама. Сначала в своем прошлом, потом в своем настоящем. А для этого ей нужна шипячиха. «Тебе пора идти». На Чернова Нина старалась не смотреть. Достаточно и того, что он близко. Слишком близко. Достаточно того, что делится с ней теплом. Самым обычным теплом человеческого тела. Собственное она почти израсходовала. «Пойду», — пообещал он в который уже раз. «После того, как ты расскажешь, что случилось на озере». Он спросил про озеро, а она испугалась, что спросит про синяки. Про озеро рассказывать легче. В мистическое зло иногда проще поверить, чем в зло реальное. Значит, она расскажет про зло мистическое. И она рассказала. В самых мрачных красках описала полуночный Навий хоровод. Она даже рассказала о своем почти невыносимом, почти неконтролируемом желании вцепиться ему в глотку прямо там, посреди озера. Пусть испугается. Пусть поймет, насколько опасно для него это место, насколько она для него опасна. «Значит, ты хотела меня убить?» — спросил Чернов задумчиво. «А здешняя нежить тебя к этому активно подстрекала?» «Хотела, подстрекала». Она дважды кивнула, подтверждая его и свои слова. «Но вместо того, чтобы впиться мне в шею смертельным поцелуем, ты впилась мне в губы страстным». Он ее не боялся. Он верил ей, знал, на что она способна, но все равно не боялся. «На моем месте могла оказаться любая из них», — сказала она, глядя Чернову в глаза. «Поверь, желающих было предостаточно». «Но ты отогнала конкуренток». Он не улыбался. Он смотрел на нее очень серьезным взглядом. «Не боится. Дурак. Чтобы они тебя не убили». «И они не убили. Они признали твою власть над ними. Гипотетически». «Они не убили. Но сущ может убить любого». Еще один козырь. Практически последний. «Шипячиха сказала, что тебе не нужно бояться этой твари». «А тебе? Послушай, я своими собственными глазами видела, как он убил мою бабушку. Убил и вырвал ее сердце. Как думаешь, моя бабушка тоже его не боялась?» «Я думаю, что нам нужно поговорить с Шипячихой», — заявил Чернов. «Мне поговорить? Мне, а не тебе? Тебя, Чернов, эта история вообще не касается!» Он не стал спорить, просто посмотрел на нее как-то странно, словно бы с жалостью, а потом поднялся на ноги. «Ладно, мне в самом деле пора». «Вы с Тёмычем продержитесь без меня день?» Она хотела было сказать, что они продержатся без него и ночь, но не сказала. Не повернулся язык. Кем бы она ни была, но есть зло, которому она не сможет противостоять. Или сможет? Сохранит ли темная вода и ее страшную тайну? Потому что, если потребуется, она пойдет до конца.